Глава 25. За то время, что я работаю в холдинге, услышала немало слухов о любовницах босса. Если правильно уловила последний пикантный слух, то Юля, моя экс-несостоявшаяся помощница, его нынешняя пассия. И опять же, судя по слухам, у них даже что-то намечается. Ну, я и без слухов подмечаю некие мелочи. Она часто зависает у Арсеньева в кабинете. При встрече они мило болтают, непринужденно смеются. Даже несколько раз Юля ему, как бы невзначай, галстук поправляла. Однако имеющий глаза заметит, что Глеб к Юлии явно суховат. Не показывает в ответ никаких знаков симпатии. Но кто его знает, вдруг в офисе специально ведет себя сдержанно. И тут же недоуменный взгляд цепляется за кофе с чизкейком. А как тогда объяснить его особое отношение лично ко мне? Или это просто вежливость? Нет. Что-то тут не сходится. Не хочу больше думать, отмахиваюсь, мигом беру кофе и сладковатый напиток за секунду напитывает меня бодрящей энергией. Не удерживаюсь и откусываю кусочек нежно-сырной бомбы. Стану от удовольствия, что не ускользает от горящего взгляда Глеба. Он тяжело сглатывает и резко отворачивается. Я же тяну с нахальной ухмылкой. Если заработаю себе диабет, то буду считать это производственной травмой. «Такой штраф с тебя стяну, что без штанов останешься!» Вот теперь он иронично выгибает бровь и стреляет в меня шаловливостью, под которой прячется нечто большее, чем просто юмор. Пока жую, Арсеньев упирается ладонями в стол, лениво медленно наклоняется все ниже и выворачивает мои слова наизнанку. «Можешь просто стянуть штаны, оставив меня голым, я не против!» Давлюсь десертом и закашливаюсь. Агат услужливо по спине хлопает. Только нифига не помогает, а делает еще хуже. Тепло ладони простреливает кожу, и она искрит, как под напряжением. Захожусь в истеричном кашле. Глеб тут же хватает стакан с журнального столика и наполняет его водой из кулера в приемной. Вернувшись, тянет мне, а я жадно пью, чтобы скрыть отчаянную дрожь волнения. «Черт! Я должна была бы уже привыкнуть к его шуточкам за последние недели, но с каждым днем они становятся все более откровенными, черт подери, намекающими, провоцирующими. «Глеб Валерьевич!» — цежу и рукой отстраняю его подальше от себя. «Давайте без дурацких шуточек!» «А кто шутит?» — зыркает на меня, а в глазах пляшут хитринки. «Я вполне серьезен». И подмигивает с азартом. Мне остается только закатить глаза. Чешется на языке вопрос про Юлю, но проглатываю его. Остужаюсь мыслью о том, что я как бы все еще замужем, и явно не мне уточнять о морали мужчины. Ведь он, в отличие от меня, свободен в собственном выборе. «Кстати, я хотел кое-что тебе...» Он отбрасывает слова, дверь в мой кабинет распахивается резко и внезапно. Выглядывая из-за спины Глеба и тихо хмыкаю, ведь на пороге не Лена, как я думала, а Юля. Всполошенная, судя по тяжелому дыханию и растрепанным волосам, неужели бежала сюда со всех ног? И выдыхает, замечая, что между мной и Арсеньевым дистанция. Боже, да неужели я опять попала в любовный треугольник? Только по иронии выходит, что на этот раз любовница — это я? Глеб Валерьевич, вас переговорки ждут! «Пусть подождут. У нас с Мирославой Анатольевной важный разговор». Отмахивается от нее и снова сосредотачивает улыбчивый взгляд на мне, но помощница не сдается. «Но вы сами назначили им на 10, а уже 10-15». Он демонстративно выбирает меня, но Юля, словно арсеньевская совесть, давит на все болевые точки и находит триггерную. Глеб сдается под натиском аргумента, но в качестве извинения ласкает мое лицо теплым взглядом, будто прощение просит. Подмигнув перед уходом, бросает невзначай. «Зайди ко мне через час, продолжим незаконченную тему». Киваю, провожая глазами его спину, и успеваю подметить, как Юля тянется рукой к плечу босса. Наверняка хочет пометить его перед другими женщинами, положив туда ладонь. Но Глеб вовремя уворачивается и выскальзывает из кабинета без тактильного контакта. Лена врывается буквально сразу и тычет пальцем в приемную, при этом не отрывая от меня жаждущего сплетен взгляда. «Вот коза драная!» — не сдерживается в эпитетах, я же молчу. «Знаешь, кого она мне сейчас напомнила?» «Секре...» «Лен!» Жестом руки останавливаю, и она умолкает с кивком. Вздыхает, но все же упрямо высказывается через мгновение. «А ведь Арсеньев явно к тебе неравнодушен. И, похоже, еще с того времени, когда подвез на прежнее место работы». То была банальная вежливость, отмахиваясь, чтобы не воодушевиться ее словами. Но она специально находит доводы. «Да что я не вижу, как он тебя глазами пожирает при встрече? Кофе каждое утро носит с десертом, на обед все время вытаскивает. А ты, кстати, замечала, как часто он тебя приобнимает за талию? Ну, типа невзначай, но, блин, как это выглядит со стороны? Уф!» Обмахивается, будто пикантную сцену прочла в книге. То, как мечтательно Лена закатывает глаза, становится бомбой замедленного действия в моих руках. А вдруг она права и... Прежде чем растекусь от ванильной мелоты лужицей, осаждаю и себя, и помощницу. «Лена, может, ты уже забыла? Но я в стадии болезненного развода. Мне цинично изменил муж, и я не верю больше в преданность мужиков. Тем более про Арсеньева много грязных слухов ходит. А я не намерена бросаться в его объятия просто для того, чтобы забыться или переключиться. Лучше сосредоточусь на карьере. Как видишь, Саша меня обесценил настолько, что ушла от него голой. Мне теперь понадобится много времени, чтобы снова финансово встать на ноги». Если она и хотела что-то возразить, то тактично промолчала. Лишь подарила печальную улыбку и, кивнув, оставила в одиночестве. «Правильно, Мира. Напоминай себе почаще, что слова мужичков можно смело умножить на ноль. Чтобы не думать больше ни о чем, с головой погружаясь в работу и теряю счет времени, спохватываясь в обеденный перерыв, вспомнив о просьбе Глеба. Вот черт! Спешно захлопываю ноут, хватаю телефон, что вибрирует от сообщения, и мчусь в кабинет босса. На ходу читаю сообщение от свекрови. Наверняка ей Сашка мой номер телефона дал. Даже останавливаясь на секунду, перечитываю его снова, чтобы удостовериться, не причудилось ли мне. «Мира, давай сегодня вместе поужинаем, только ты и я». Сколько бы ни всматривалась, не вижу ни приказа, ни ультиматума. Просто просьба. Нет желания с ней видеться, но пальцы зачем-то печатают другое. Хорошо, напишите место и время. Даже если припрется Саша, пофигу. Лишний раз напомню ему про развод. Адвокат уже подала документы в суд, но что-то подсказывает мне, бывший не явится на заседание. Получив ответное сообщение, с хмыканьем убирая телефон в карман брючных штанов. В приемной меня встречает Ирина Дмитриевна, кивает и без вопросов указывает на дверь в кабинет Арсеньева. Словно намекает: «Тебя уже там заждались». Вхожу без стука. Глеб сразу отрывает взгляд от ноута и одаривает меня улыбкой. «Проходи, присаживайся». Ползу на приятный голос, как змея под гипнозом. Падаю на кресло, и меня тут же обволакивает аромат неприторного парфюма Арсеньева. Пока нежусь в запахах, что витают в воздухе, босс сшибает меня новостью, как КАМАЗом легковушку. «Я планирую запустить новый проект – сеть специализированных клиник репродуктивного здоровья, не элитных, а доступных, с частичной программой государственного и благотворительного финансирования». У меня буквально холодок бежит по спине. Каждое новое слово отдается болью в сердце, разрывая его на куски. И Глеб, не щадя моих чувств, продолжает стачивать мою душу наждачкой. «Частные центры задирают цены, и многим нуждающимся женщинам банально недоступно ЭКО. Ну и ждать квоту во многих случаях – непозволительная роскошь». Глеб будто специально выдерживает небольшую паузу, чтобы все его слова четко улеглись у меня внутри и нашли нужный ему отклик. Но они крутятся там в беспорядочном хаосе, и я не могу мыслить разумно. Ощущаю себя так, словно меня трясут, как шар с предсказаниями, и каждое новое – не подходит. Не моргая, смотрю прямо в лицо Глеба, он сосредоточен и задумчив, а я медленно рассыпаюсь по кусочкам и всеми силами сдерживаю слезы. Но в этот раз не от боли, а от надежды, до которой уже можно рукой подать. Вот же он, мой шанс. Арсений ведь не знает, какой нелегкий путь я прошла, прежде чем задумалась над процедурой ЭКО в свое время. И как жестко в итоге Сашка оборвал мне крылья. «Только есть одна проблема». Наконец, стреляют в меня прищуром, даже губы поджимает, чего я совершенно не понимаю, но шустро стискиваю эмоции в кулаке и включаю в себе профессионала. «Поиск инвесторов? Оставь это мне, я...» Не дает договорить. Полгода назад я уже выносил идею в СМИ и даже заручился потенциальными партнерами. Говорит с каменным лицом и холодным равнодушием, от которого у меня мурашки по коже. Вижу, как Глеб испепеляет меня взглядом, словно... Ругает? Обвиняет? Я что, у него в тот период главного инвестора увела? Спешно перебираю в голове воспоминания, но полгода назад не было никаких сделок, ничего такого, в чем бы Арсеньев мог меня реально упрекнуть. Уже хочу возразить, но мужчина убивает меня одним точным выстрелом в висок. Краевский был в списке потенциальных партнеров. Замираю, как пораженная в битве. Нет, не может такого быть. С недоверием часто моргаю, но жесткость не пропадает из зрачка Арсеньева. Да и зачем ему обманывать меня в таком вопросе? Он ведь не знает про нашу с мужем ситуацию. Саша? Блею нервно и трясу головой, отказываясь воспринимать такую правду. И ты реально хочешь с ним сотрудничать?